Гуру. Даже магнит размагничивается в неполезном соседстве, если на нем не наложен затвор. Только затвор прекращает утечку энергии, которая необходима для творчества. Сдержанность и самообладание будут такими затворами. Раздражение, недовольство и им соответствующие слова и поведение будут условиями размагничивающими, ибо затвор с магнита при этом снимается. Говорится для исполнения.